«Хорошо», — сказал Веденеев тихо. «И что вы будете относиться к ней с уважением и симпатией, как она заслуживает». Старик прижал руки к груди. «Андрюша», — сказал он, — «с уважением? Да. Но ты не можешь требовать...» Андрей усмехнулся и погладил отца по спине. «Понятно», — сказал он. «Ты не прав. Ну ладно. Замяли». Опять у Веденеева был приступ тоскливой злобы, когда он смотрел, как Нонна прощалась с Андреем. Хоть бы слезинку пролила. И на призывной пункт не пошла проводить, только вышла за калитку. Каждые 2-3 дня приходило ей письмо от него, иногда сразу несколько писем. Своим Андрей писал куда реже. И это тоже было для Никиты Трофимовича источником ревности и обиды. С тех пор, как она отказала Андрею, старик был с Нонной официально сух, а Марианна едва отвечала ей. Нонне не надо было объяснять, что это значит. Когда Андрей уехал, она перестала ходить к ним. Ее не звали. Они не хотят ее. Это их право. Жалко будет, если попросят освободить квартиру. Она тут привыкла. Но от квартиры не отказывали. По-прежнему Марианна приходила, когда Нонны не было, и убирала комнату. По-прежнему складывались у печки дрова, чтобы Нонна могла протопить перед сном. Никаких других отношений не было. «Так лучше», — думала Нонна, без излияний и упреков. Квартирную плату она оставляла на письменном столе. На деньги клала бумажку с надписью «За такой-то месяц». Деньги исчезали вместе с бумажкой. Платила Нонна аккуратно. Веденеевы любили порядок. У нее не было времени раздумывать обо всем этом. Иногда некогда было даже прочесть письмо Андрея. Письма лежали по нескольку дней, пока она выкраивала для них четверть часа. И уж, разумеется, она не могла писать ему часто и помногу. Все годы сместились обычные понятия о рабочих часах, об отдыхе, о служебных обязанностях. Сутки не делились на часы, ночь была не для сна. Силы людей удесятерялись, и все жили известиями с фронтов, в великом напряжении ожидая неизбежного перелома событий. И Нонна, как другие инженеры, работала на сборке и отгребала снег на путях, и, как все, не видела в этом подвига, а видела только необходимость. Конвейер и снегоочистка — это было по вечерам, а днем она была конструктором, и начальством ее был не кто-нибудь, а Владимир Ипполитович, который удивительно до чего умел выматывать жилы из людей. Были времена, когда Нонна почти не отходила от чертежного стола. У нее затекали ноги, горели шейные позвонки. Во вторую военную зиму она получила задание усовершенствовать сепаратор, применяемый для очистки горючих масел. При существовавшей конструкции очистка проводилась в 3 цикла. 3-жды приходилось пропускать горючее через аппарат, пока получали нужные результаты. Необходимо было сократить обработку до 2 циклов. Нонна просидела над этой работой больше месяца. Пробы за пробой оказывались неудовлетворительными. Задача была не из легких. Наконец, Нонна решила ее. Поздно ночью она закончила последний чертеж. И в ту же ночь страна услышала по радио о сталинградской победе. Гора свалилась с плеч. Как ни устала Нонна, она не ушла с завода. Не то было настроение, чтобы сидеть дома. Ушла только на другой день, часов 5. Был тихий мороз, заря догорала, высоко лежали пуховые снега. Нонна шла, не чувствуя усталости, а только радость. От победы под Сталинградом радость и от своей маленькой победы радость. Две радости дополняли одна другую. Было очень хорошо на душе. Около дома она увидела маленького Никитку. Он стоял с салазками, вид у него был нерешительный, словно он размышлял, идти кататься или вернуться домой. «Ну что, Никитка?» — спросила Нонна весело и, вынув руку из муфточки, мимоходом,